Лошадей нельзя было достать, и я вынужден был возвращаться по озеру. Но дул противный ветер, и потоками лил дождь. Однако утро едва еще брезжило, и к ночи я мог надеяться доехать. Я нанял гребцов, а сам взялся за весла, ибо физическая работа всегда облегчала мои душевные муки. Но сейчас избыток горя и крайнее волнение делали меня неспособным ни на какое усилие. Я отбросил весло. Охватив голову руками, я дал волю мрачным мыслям, теснившимся в голове. Стоило мне оглянуться кругом, и я видел картины, знакомые мне в более счастливое время. Всего лишь накануне я любовался ими в обществе той, что стало теперь только тенью и воспоминанием. Слезы лились из моих глаз. Дождь на некоторое время перестал. Я увидел рыб, которые резвились в воде, как и тогда, раньше. Тогда на них глядела Элизабет. Ничто не вызывает у нас столь мучительных страданий, как резкая и внезапная перемена. Сияло ли солнце или сгущались тучи, ничто уже не могло предстать мне в том же свете, что накануне. Дьявол отнял у меня всякую надежду на будущее счастье. Никогда еще не было создания несчастнее меня. Ни один человек не переживал события столь страшного. Но зачем так подробно останавливаться на эпизодах, последовавших за последним моим несчастьем? Повесть моя и так полна ужасов. Я достиг их предела, и то, что я расскажу теперь, может только наскучить вам. Знаете, что мои близкие были вырваны из жизни один за другим. Я остался одиноким, но силы мои истощены. И я могу лишь вкратце досказать конец моей страшной повести. Я прибыл в Женеву. Я застал отца и Эрнеста еще в живых, но первый паник под тяжестью вестей, которые я принес. Я вижу его, как сейчас, доброго и почтенного старика. Невидящий взгляд его глаз блуждал в пространстве, ибо он потерял свою лучшую радость, свою Элизабет, значившую для него больше, чем дочь, любимую им безгранично, всей любовью, на какую способен человек на склоне лет, когда у него осталось мало привязанностей, но тем крепче он цепляется за оставшиеся. Пусть будет проклят, и еще раз проклят дьявол, обрушивший несчастье на его седую голову, обрекший его на медленное тоскливое умирание. Он не мог жить после всех ужасов, которые на нас обрушились. Жизненные силы иссякли в нем, он уже не вставал с постели и через несколько дней умер на моих руках. Что сталось тогда со мною? Не знаю. Я потерял чувство реального и ощущал лишь давящую тяжесть и тьму. Иногда, правда, мне грезилось, что я брожу по цветущим лугам и живописным долинам с друзьями моей юности. Но я пробуждался в какой-то темнице. За этим следовали приступы тоски, но постепенно я яснее осознал свое горе и свое положение. И тогда меня выпустили на свободу. Оказывается, меня сочли сумасшедшим, и, насколько я мог понять, в течение долгих месяцев моим обиталищем была одиночная палата,